25. Насколько глубокое одиночество приносит человеку истина? «Хочу обратиться к вам с одной особой просьбой», — произнес Мэнсики. Судя по тону, предположил я, он давно искал подходящего мгновения, чтобы начать этот разговор, и просто выжидал. Наверняка лишь ради этого и пригласил меня, вместе с командором, к себе на ужин, чтобы открыть свою тайну и выложить особую просьбу. «Если это будет мне по силам», — сказал я. Мэнсики некоторое время смотрел мне в глаза, затем произнес: «Это не то, что вам по силам. Это под силу только вам». Мне вдруг почему-то захотелось курить. Сразу после свадьбы я отказался от этой привычки и с тех пор вот уже почти 7 лет совсем не прикасался к сигаретам. А прежде был заядлым курильщиком, и отказ от табака дался мне поначалу совсем нелегко, но теперь даже не тянуло. Однако в ту секунду, целую вечность спустя, я подумал, было бы хорошо взять сигарету и поднести к ней огонь. Мне даже послышалось, как чиркает спичка. «И чего же вы от меня хотите?» — спросил я. Хотя, признаться, знать этого мне совсем не хотелось. Будь вообще на то моя воля, я бы хотел так этого никогда и не узнавать. Но беседа наша обернулась так, что не спросить этого я не мог. «Мне бы хотелось, чтобы вы написали ее портрет», — сказал Мэнсики. Произнесенную фразу мне пришлось разложить в уме на части и выстроить ее заново, хотя сама фраза была очень простой. «То есть я рисую портрет той девочки, возможно, вашей дочери, так?» Мэнсики кивнул. «Именно. Как раз об этом я и хотел вас спросить. Причем не по фотографии, а так, чтобы она сидела перед вами, у вас в мастерской. Так же, как вы писали меня. Это единственное условие. Как ее изобразить, я, разумеется, доверяю вам. Рисуйте, как хотите. Больше я ничего не потребую». На время я буквально лишился дара речи. Сомнений у меня было сколько угодно, и я произнес вслух первое, что пришло мне в голову, практическое. «Ну как же я ее уговорю? Хоть мы и живем по соседству, обращаться с просьбой к девочке, которую я совершенно не знаю, давайте вас нарисую, будьте моей моделью. Никак не годится». «Разумеется, такая просьба вызовет лишь ненужные подозрения». «Тогда что вы предлагаете?» Мэнсики некоторое время смотрел на меня, ничего не говоря. Затем, будто открыв дверь и вступив в дальнюю комнатку, не спеша произнес: «По правде говоря, вы ее уже знаете, и она вас тоже». «Мы с ней знакомы?» «Да, ее имя Мария Акигава, осенняя река, а Мария Хироганой, помните такую?» «Мария Акигава?» Несомненно, мне и впрямь приходилось слышать это имя, но связать его с конкретным человеком я толком не мог, будто заклинило. Но вскоре память щелк и вернулась. «Мария Акигава — та девочка, которая ходит на уроки в изо-студию, верно?» Мэнсики кивнул. «Именно. И вы ей преподаете в этом кружке». Мария Акигава была маленькой молчаливой девочкой 13 лет. Она ходила в детскую группу, одну из тех, что я вел. Вы за кружок набирали детей из начальных классов, поэтому она была самой старшей, но очень спокойной и потому не выделялась среди младших. Будто скрывала свое присутствие, постоянно держалась в углу. Она мне запомнилась тем, что отчасти напоминала умершую сестру, причем и возраст у нее был примерно таким же, что и у сестры, когда ее не стало. В изо-студии Мария Акигава была молчалива. В ответ на мои замечания только кивала и почти ничего не говорила. Когда же хотела что-то сказать, произносила это очень тихо, и мне часто приходилось переспрашивать. Она вообще держалась скованно и не решалась смотреть мне в глаза. Просто ей нравилось рисовать, и стоило ей оказаться с кисточкой в руке перед мольбертом, выражение ее глаз сразу менялось. Они прояснялись, в них зажигалась искра. И рисовала она весьма занимательные картины. Не шедевры, конечно, но внимание к себе они привлекали. Особенно интересно Мария подбирала цвета. Да и в целом девочка она была примечательная. Волосы прямые, будто струящиеся, черные и блестящие. Черты лица точёные, словно у куклы. Причем настолько правильные, что при взгляде на нее ощущалось нечто потустороннее. Говоря объективно, все в ее лице было гармонично, однако мало кто осмелился бы назвать его красивым. Когда девочки взрослеют, у некоторых подростковая угловатость как бы сдерживает красоту, словно плотина, и та не растет вместе с ними. Но настанет такой день, когда плотина эта рухнет, и она превратится в действительно красивую девочку, хотя произойдет это отнюдь не сразу. Подумав об этом, я вспомнил, что и в чертах моей покойной сестры было нечто похожее, и я часто ловил себя на мысли, была б сестра чуть покрасивее. «Возможно, Мария Акигава — ваша родная дочь. Она живет в доме на другой стороне лощины», — произнес я вслух восстановленную фразу. «Она становится моей моделью, я пишу ее портрет». «В этом и заключается ваша просьба, так?» «Да. Только я вам не заказываю картину, а прошу ее нарисовать. Когда она будет готова, и, главное, если вы не будете против, я эту картину куплю и повешу на стену в этом доме, чтобы смотреть на нее, когда мне вздумается. Вот что мне нужно. Точнее, вот что я хочу попросить у вас». Но я, признаться, все равно по-прежнему не улавливал смысл его просьбы и слегка опасался, что этим дело не закончится. «Вам нужно только это?» — уточнил я. Мэнсики неспешно вдохнул и также неспешно выдохнул. «Если честно, есть еще одна просьба». «Какая?» «Очень незначительная». — сказал он тихо, но голос его показался мне каким-то несгибаемым. «Я хотел бы навестить вас, когда вы будете писать ее портрет. Как будто случайно заехал, не предупредив. Всего один раз, и пусть даже совсем ненадолго. Пожалуйста, дайте мне побыть в одной комнате с нею, подышать тем же воздухом. Большего я и не желаю, и ни в коем случае вас не стесню и не доставлю хлопот». Я задумался, и чем дольше размышлял я, тем меньше мне все это нравилось. Я всегда ощущал себя неловко, выступая посредником, и не желал, чтобы меня куда бы то ни было выносило потоком чужих сильных чувств, какими бы ни были те чувства. Такое просто не в моем характере. Но при этом мне также хотелось сделать что-нибудь хорошее и Мэнсики. Мне следовало хорошенько подумать, что ему ответить. «Давайте вернемся к этому позже», — предложил я. «Ведь мы пока не знаем, согласится Мария Акигава позировать мне или нет. Это первый вопрос, который нам необходимо решить. Она очень спокойная девочка и незнакомых избегает, совсем как кошка. Вполне может отказаться, или же ее отец не разрешит, ведь он не знает, что я за человек. Они будут в своем праве опасаться. Я хорошо знаком с руководителем школы художественного развития господином Мацусимой», — бесстрастно произнес Мэнсики. «К тому же я ее финансирую, я один из попечителей. И если господин Мацусима добавит свое поручительство за вас, полагаю, разговор сложится сравнительно гладко. Быстро выяснится, что вам доверять можно, к тому же художник вы опытный. Родители, я полагаю, успокоятся». «Этот человек просчитывает все до мелочей», — подумал я. Предполагая ход дальнейших событий, он все заранее подготовил, одно за другим, прямо как пешки в игре «Го», занявшие ключевые поля. Никаких случайностей здесь нет. Мэнсики продолжал. «Изо дня в день за Мария Акигавой присматривает ее тетушка, незамужняя младшая сестра ее отца. Помнится, я уже говорил вам, После смерти матери сестра ее мужа живет с ними и заменяет девочке мать. Потому что у отца работа, он слишком занят и не может тратить на это время. Поэтому достаточно будет уговорить тетушку, и дело в шляпе. Когда Мария Акигава согласится позировать, ее к вам домой наверняка привезет именно тетушка. Не думаю, чтобы в дом, где живет одинокий мужчина, девочку отправили одну, без опекунши. Считаете, Мария Акигава так просто согласится позировать? Предоставьте это мне. Как только писать ее портрет, согласитесь вы сами, остальные организационные вопросы я решу своими силами. Я снова задумался. Наверняка этот человек остальные организационные вопросы своими силами решит успешно. Он в таком должно быть мастер своего дела. Но стоит ли мне самому впутываться во всю эту мешанину сложных человеческих отношений? Не планирует ли Мэнсики чего-то еще, о чем мне не рассказывает? Вы не против, если я выскажусь откровенно? Может, мне говорить так не по чину, однако я хочу, чтобы вы знали, что я обо всем этом думаю. Конечно, ничего не скрывайте. Я считаю, что прежде чем мы приступим к выполнению этого плана и примемся за портрет, было бы неплохо выяснить, действительно ли Мария Акигава ваша родная дочь. Если окажется, что это не так, то и незачем тратить время на такое хлопотное дело. Возможно, выяснить это не так просто, но ведь должен существовать какой-то верный способ. Кому-кому, а вам-то наверняка удастся его найти. Пусть даже я напишу портрет девочки, и он повиснет рядом с вашим, вопрос этим исчерпан не будет. Мэнсики выдержал паузу, а затем ответил. «Если задаться целью выяснить медицинским путем, точно ли Мария Акигава моя кровная дочь, думаю, у меня получится. Потребуются какие-то усилия, но ничего невозможного в этом нет. Однако так поступать я не хочу». «Почему?» «Потому что вовсе не важно, мой она ребенок или нет». Закрыв рот, я смотрел на Мэнсики. Стоило ему качнуть головой, и его густая белая шевелюра колыхнулась, как от дуновения ветра. Затем он спокойно продолжил, словно объяснял смышленой собаке спряжение простых глаголов. «Конечно же, вовсе не значит, что мне все равно. Но я не собираюсь доискиваться истины. Возможно, Мария Акигава — моя родная дочь. А может и нет. Однако, допустим, я выясню, что она моя дочь. И что же мне делать с этим знанием дальше? Представиться ей, мол, я твой настоящий папа? Потребовать, чтобы мне ее отдали на воспитание? Так поступить я не смогу». Мэнсики еще раз слегка покачал головой. «Мария Акигава теперь мирно живет в том доме вместе с отцом и тетушкой. Мать ее умерла, но даже после этого в семье все шло сравнительно неплохо, ну, если не брать в расчет некоторые затруднения в делах ее отца. Девочка привыкла к тете, там у нее складывается своя жизнь. И вдруг появляюсь я и представляюсь ее родным отцом. Пусть эта истина будет подтверждена научно, и что это решит? Истина лишь посеет смятение, и в результате все окажутся несчастны. Я сам, разумеется, тоже». «Получается, чем выяснять истину, вы предпочитаете оставить все как есть?» Мэнсики развел руками. «Попросту говоря, да. И к такому решению я пришел не сразу. Но теперь я уверен в своих чувствах. Я буду жить дальше, сознавая, что Мария Акигава, возможно, моя дочь, не более того. Буду наблюдать, как она взрослеет издали. Мне этого достаточно. Даже если, например, я узнаю, что она моя родная дочь, счастья мне это не прибавит. Боль от ее утраты лишь станет острее. А если Мария не дочь мне, мое разочарование будет глубоким, но уже в другом смысле. Быть может, мое сердце окажется разбито. Как ни поверни, счастья не будет. Понимаете, что я хочу этим сказать?» «Мне кажется, да, теоретически. Но будь на вашем месте я сам, пожалуй, мне бы хотелось узнать истину. Ведь это нормальное человеческое желание — знать правду». Мэнсики улыбнулся. «Это потому, что вы пока еще молоды. Доживете до моих лет, надеюсь, поймете мои нынешние чувства. Насколько глубокое одиночество порой приносит человеку истина». «Значит, вам нужно лишь одно — не знать истину, единственную и неповторимую, а повесить на стену портрет девочки и, глядя на него изо дня в день, обдумывать возможности. Вы уверены, что этого хватит?» Мэнсики кивнул. «Да, непоколебимой истине я предпочитаю возможную талику сомнения. И мой выбор — довериться этим сомнениям. Вы считаете это неестественным?» «Я считал. По крайней мере, естественным мне это не казалось, пусть даже я и не мог утверждать, что это вредно для здоровья. Но это, в конце концов, забота Мэнсики, не моя». Я кинул взгляд на Стейнвэя и командора на нем, и наши взгляды встретились. Он лишь развел руками, словно хотел этим сказать «отложи ответ на потом». Затем показал пальцем правой руки на часы на левом запястье. Конечно же, часов он не носил, поэтому просто показывал на то место, где они должны быть. И это, конечно же, означало «нам пора возвращаться». Командор предостерегал и давал мне совет, которому я решил немедля последовать. «Не могли бы вы дать мне побольше времени на ответ? Просьба ваша отчасти деликатна, и мне нужно поразмыслить в спокойной обстановке». Мэнсики развел руками. «Разумеется. Конечно, неспешно подумайте, сколько вам будет нужно. Я вас ничуть не тороплю. И без того я злоупотребляю вашим расположением, прося у вас слишком о многом». Я встал и поблагодарил за ужин. «Ах, да, хотел было вам рассказать, но совсем позабыл», — сказал Мэнсики, будто бы вспомнив. «Про Томохико Амадо. Помните, мы говорили о его стажировке в Австрии и о том, как он спешно покинул Вену как раз накануне того, как в Европе разразилась Вторая мировая война?» «Да, помню, говорили». «Так вот, я немного покопался в документах. Мне самому стало интересно, что повлияло на его решение. Дело прошлое, и достоверно никто ничего не знает. Вот только ходили некоторые слухи. Был там якобы некий скандал». «Скандал?» «Да. Вроде бы Томохико Амадо был причастен к покушению на убийство, и это грозило привести к политическим осложнениям. Вмешалось посольство в Берлине, и его тайком вывезли на родину. Такие вот толки ходили в неких кругах как раз после аншлюса. Вы же знаете, что такое аншлюс?» «Включение в 1938 году Австрии в состав Германии?» «Да. Гитлер присоединил Австрию к Германии. Произошли политические беспорядки, нацисты фактически насильственным путем завладели всей территорией страны, и государство Австрия прекратило свое существование. Произошло это в марте 1938-го. Конечно, там возникали массовые волнения, в суматохе погибло немало народа. Кого-то просто убили, кого-то убили, инсценировав самоубийство, кого-то отправили в концлагеря. Томохико Амадо стажировался в Вене как раз в пору тех потрясений. Опять-таки, по слухам, он поддерживал связь с местной девушкой, из-за чего тоже оказался впутанным в это дело. Судя по всему, подпольная организация сопротивления, состоявшая в основном из студентов, готовила убийство высокого нацистского чина. А это не входило в интересы правительств ни немецкого, ни японского. Полутора годами раньше заключили антикоминтерновский пакт, и связь между Японией и нацистской Германией крепла день ото дня. Поэтому обе страны всеми силами старались избегать ситуаций, способных повредить их дружественным отношениям. А тут Томохико Амадо, молодой, но уже сравнительно известный на родине художник. К тому же его отец — землевладелец, влиятельный провинциал, к чьим словам прислушиваются политики. Такого не ликвидируешь тайком, без шума». «И Томохико Амадо отослали в Японию?» «Да. Хотя точнее будет сказать, спасли. Благодаря политической заботе важных людей он избежал неминуемой смерти. Попадись он в лапы гестапо по такому серьезному подозрению, пусть даже против него и не нашлось бы прямых доказательств, все равно бы не выжил. А что же с планом убийства? Оно не состоялось? План так и остался нереализованным. В организации работал доносчик, и вся информация шла напрямую в гестапо. Всех членов организации арестовали одним махом. Если бы план сработал, такой инцидент вызвал бы много шума. «Кстати, как ни странно, вся эта история совершенно не имела огласки», — сказал Мэнсики. «О ней пошептались в кулуарах, но официальных документов в архиве нет». По разным причинам ее предали забвению. Раз так, то командором на его картине вполне мог оказаться тот высокий нацистский чин. Возможно, эта картина — воображаемая проекция политического убийства, которое должно было произойти в Вене в 1938 году, но в реальности не произошло. К инциденту причастны Томохико Амада и его любовница. Власти сорвали план, их разоблачили и разлучили, а ее, скорее всего, убили. Он вернулся в Японию, после чего символически перенес свой горький опыт на холст приема мини-хонга, адаптировал его к реалиям периода Аска более чем тысячелетней давности. И убийство командора — картина, которую Томохико Амада нарисовал для себя. Он просто не мог ее не нарисовать, как память о своей бурной, пропахшей кровью молодости. Именно поэтому и не обнародовал готовую картину, а спрятал на чердаке своего дома подальше от чужих глаз, хорошенько ее упаковав. А, возможно, одна из причин того, почему он, вернувшись в Японию, отказался от карьеры художника в европейском стиле живописи и обратился к Нихонго, как раз и связано с инцидентом в Вене. Кто знает, быть может, он захотел решительно отстраниться от прежнего себя. «Как вам удалось все это разузнать?» — спросил я. «Признаться, я не колесил ради этого по городам и весям. Просто обратился в одну знакомую организацию, и те провели раскопки данных. Вот только дело это давнее, и за истинность этих данных я не отвечаю. Однако мои знакомые обращались к разным источникам, и основной информации доверять можно». «Так значит, у Томохико Амады была австрийская любовница, член подпольной организации сопротивления, и он тоже участвовал в разработке плана политического убийства?» Мэнсики слегка склонил голову в бок и произнес: «Если это так, то события развивались весьма драматически. Все, кто об этом знал, уже мертвы. И насколько все это достоверно, выяснить мы теперь не можем. Правда правдой, но такие истории народ не прочь приукрасить. Но в любом случае, вот вам готовый сюжет для мелодрамы». «А вы не знаете, насколько тесно Амада был связан с тем планом покушения?» «Нет, такие подробности мне неизвестны. Я просто на свой лад мысленно рисую этот сюжет. Во всяком случае, примерно так Томохико Амаду выслали из Вены, и он, попрощавшись с любовницей, или даже не успев с нею толком попрощаться, сел в Бремене на пассажирский пароход и вернулся в Японию. Во время войны, уединившись в деревне близ Асо, хранил глубокое молчание, а вскоре после окончания войны дебютировал повторно, уже как художник Нихонга, чем всех немало удивил. И это тоже вполне драматическое развитие событий». На этом разговор о Томохико Амаде закончился. Перед входом в дом меня тихо дожидался тот же черный инфинити, что привез меня сюда. Еще продолжало моросить, воздух оставался влажным и прохладным. Приближалась та пора, когда не обойтись без по-настоящему теплой одежды. «Спасибо, что нашли время меня посетить. Очень вам признателен», — сказал Мэнсики. «И, конечно, я благодарен командору». «Нам тоже хочется сказать спасибо», — прошептал мне на ухо командор, но, разумеется, голос его слышал только я. А я еще раз поблагодарил Мэнсики за ужин. «Все было очень вкусно. я очень доволен. Командор тоже вам благодарен. Извините, что после ужина завел этот пустяшный разговор. Хорошо, если не испортил вам вечер», — проговорил Мэнсики. «Да ничего страшного. Но что касается вашей просьбы, дайте мне время подумать». «Разумеется. Я размышляю долго». «Я тоже», — сказал Мэнсики. «Мой девиз — чем думать дважды, лучше думать трижды. И если позволяет время, чем думать трижды, лучше думать четырежды. Поэтому думайте, не торопитесь». Шофер ждал меня, открыв заднюю дверцу. Я сел. Командор тоже должен был сесть вместе со мной, но я его нигде не замечал. Машина поднялась по склону, выехала за распахнутые ворота и начала свой неспешный спуск в лощину. Стоило белому особняку скрыться с глаз, как все, что произошло там этим вечером, показалось мне сном. Что было там нормальным, а что нет, что произошло в действительности, а что мне пригрезилось, я постепенно совсем перестал различать. «В реальности то, что видно своими глазами», — шепнул мне на ухо командор. «Поэтому откройте шире глаза и видьте их, а делать выводы можно и позже». «Но даже с широко открытыми глазами мы многое упускаем из виду», — подумал я. «А может, думая так про себя, я тихонько произнес это вслух, потому что шофер мельком взглянул на меня в зеркальце заднего вида». Я закрыл глаза, поудобнее откинулся на сиденье и подумал, как было бы прекрасно, если бы можно было самые разные суждения бесконечно оставлять на потом. Домой я вернулся незадолго до 10, почистил зубы, переоделся в пижаму и нырнул в постель. Заснул я сразу же. И, что неудивительно, видел разные сны, все неприятные и странные. Бесчисленные стяги со свастикой, развивающиеся по всей Вене, большой пассажирский лайнер, покидающий порт Бремена, марширующий по причалу духовой оркестр, таинственную каморку в замке Синей Бороды, играющего на Стейнвее Мэнсики.